Сытые, вымытые, выспавшиеся, мы развалились на кровати, держа военный совет. То, что Лябс-де-Арт выведет нас из лабиринта, не вызывало сомнений. Дорогу он найдет. Вот как найти славную принцессу, по возможности не нарываясь на яркие произведения больной колдовской фантазии, это вопросик посерьезнее. Просто хотелось побыстрее закончить с такой паршивой работенкой, получить свои кровные и отвалить. Зубы Резенкамфа не шли у меня из головы. А ведь и кроме них существовали весомые проблемы с кришнаитами, которые, видите ли, бегают даже после смерти, или со старушечьим лицом, висящим в воздухе. О, забыл о самом главном. Какая скотина объявила на меня охоту, наняв профессионального убийцу? Эй, граф! «Пока мы не пустились в дальнейшее безумство, не проясните ли мне, как опытный волшебник, пару небольших непонятностей?» «Спрашивайте, лорд Скиминок», — несколько раздраженно буркнул бородач. «Похоже, он на нас еще дулся. Ну что ж, у него были на то причины. При плохом настроении у нас троих отнюдь не ангельский характер». «Что вы знаете о зубах Резенкамфа?» «Наш хозяин закашлялся. Наверное, рассчитывал на вопросы попроще». Поняв, что я имею в виду именно то, что сказал, он долго прочищал горло, высмаркивался, постукивал себя кулачком в грудь, пока, наконец, не начал говорить. «О зубах не так много известно. Вы читали старинные предания?» «Кое-что, но они такие туманные». «Это дань традиции. Обычно предсказания получают из весьма мутного источника. Разные вызывания духов, беседы с мертвыми, жертвенные гадания на крови. Ну, ничего удивительного в том, что детали не ясны до самого конца. В смысле, до полного исполнения пророчества. К тому же многие передают их в запутанных стихах, философских цитатах, математических формулах. Это своеобразный язык символов и образов, абсолютно недоступный пониманию непосвященных. А ведь даже профессионалы дают порой совершенно противоположные толкования одного и того же текста». «Так что там конкретно о зубах?» – вежливо напомнил я. Граф явно хитрил, бродя вокруг да около. Даже не знаю, с чего начать. Ну, в первую очередь, это связано с природными катаклизмами. Зубы, когда и где бы ни проходило них слух, всегда являлись предвестниками моров, землетрясений, потопов, снежных заносов или песчаных бурь. Во-вторых, все это приводило к политическим изменениям. Завязывались войны, дробились королевства, нарождались новые государства, забывались старые, и так до тех пор, пока кровь Резенкамфа не брала верх. В мире устанавливался определенный порядок. Шаткий, валкий, но все же. Последний властелин Локхайма, уничтоженный, как я понимаю, лично вами за время своего царствования, натворил много дел. Следовательно, его достойный сын Раюмсдаль, добравшись до зубов, должен обрести могущество Резенкамфа и построить новый мир по собственному усмотрению. Нечто подобное мне уже объясняли, хотя, может, и не столь научно. Но растолкуйте, что же все-таки на самом деле представляют собой зубы? Это чисто философский вопрос. Боюсь, точного ответа вам не даст никто. Лично я склоняюсь к мнению тех, кто утверждает, что это замок. Ладно, благодарю за информацию. А теперь скажите-ка... Милорд! Кто это? Мы аж подпрыгнули на кровати. Кто это? Ха, можно подумать, я знаю. За линией входа в комнату стояло незнакомое чудище с туловищем медведя и головой рогатого осла. «Не волнуйтесь, оно не может пересечь магические границы», — успокоил бородач. «Здесь мы в полной безопасности». Ему ответил счастливый женский хохот. Тот самый, что развлекал нас у ворот. Надо же, какое эхо. Комната для плененных принцесс находилась на перекрестке коридоров, то есть теоретически имела 4 входа. Так вот, все они быстро заполнялись разнокалиберными монстрами, которые хотя и не могли к нам войти, но тем не менее закупоривали для нас все 4 выхода. «Ну и что? Долго они будут на нас пялиться? Лорд Скиминок, вот тот зубастый, так подозрительно сладко уставился на ножки бульдозера, облизывается! Да не красней ты! Любая девушка гордилась бы такой формой! Вот ей-богу, эти черные лосины превосходно подчеркивают красоту ног нашего...» «Надо признать, Жанкуя, в чем она права», — вслух подумал я, невольно рассматривая нижнюю половину моего смущенного оруженосца. «Дорогуша, тут каждый на нас облизывается. Мы для них вроде ходячих гамбургеров». «Все?» «Все. Даже этот небритый фурункул? Вон, вон она, неожиданно завизжал Ляпсдарт, подпрыгивая на месте. Довольно высоко, надо сказать. Приглядевшись, ей вправду усек у левого входа искомую принцессу. О-ля-ля. Сказать, что она была большая, значит не сказать ничего. Ростом поменьше Жанна, но повыше меня. Щеки, как у бульдога, подбородка в три, глаз сразу не видно, жиром заплыли. Грудь, словно два лиманских арбуза, зад скорее напоминает корму небольшого баркаса. Платье на ней едва не трескалось по швам. Интересно, занимается ли она хоть какой-то общественно полезной деятельностью, кроме еды и сна? Вряд ли. При такой фигуре слова «диета», «шейпинг», «аэробика» и «гербалайф» должны считаться трехэтажным матом. Господи боже, сколько ж приданого надо было пообещать, чтобы Хрум-Хром де Хорст клюнул на такую знойную красотку. Первой сориентировалась наша златовласка. Она цапнула со стола длинный хлебец, мгновенно располосовала его пополам, швырнула туда смачный шмат ветчины, добавила зелени, сыра, помидоров и, щедро обмакнув в грибной соус, замахала этим сооружением в сторону похищенной. Куть-куть-куть-куть-куть! Лия! Ты чего? Она же не собачонка какая-нибудь. Ну а как ее приманить? Ну, не знаю. Вот и не мешайте мне. Я лучше разбираюсь в психологии крупных женщин. Если она на что-нибудь клюнет, так только на большой бутерброд. Эгей, принцесса! А что у меня есть? Такой вкусный, такой аппетитный, такой калорийный. А запах? Хочешь укусить? Ну-ка. «Иди сюда, цыпа, цыпа, цыпа!» Вот хоть сквозь землю провались со стыда с этой девчонкой. Положение-то у нас и впрямь идиотское. Сидим тут, как в фешенебельном отеле на Таити, носу высунуть не можем по причине обилия скалозубых аборигенов, а та милашка, из-за которой вообще весь сыр-бор разгорелся, гуляет среди них, небрежно поплевывая в нашу сторону. Впрочем, временами она хохотала. Гомерически. Без повода, в полный голос. «У нее кольцо на руке!» — восторженно засипел хозяин лабиринта. «Видите, вон то, большое, с черным ониксом!» «Однако!» — пожал плечами бульдозер. «У нее на каждом пальце по 2-3 таких же!» «Это она нарочно, чтобы я не догадался, какое из них магическое! С помощью перстня даже неискушенная в колдовстве принцесса может позволить себе очень многое!» «Высокородная девица Бумбрумгильда!» «Славная дочь доброго короля Долболоба по прозванию Дуб Мореный. Не соблаговолишь ли ты войти к нам и усладить наши души светской беседой под хорошее вино и достойное угощение?» Ох, к концу тирады я почти выдохся. Все эти велеречивые средневековые пышнословия меня порядком утомляют. Но если уж надо, я так настропалился чесать в дворцовом стиле, что мог бы и дипломатическим советником у Плимутрока подрабатывать. «Ха-ха-ха-ха-ха!» «Странные слова ты говоришь, незнакомец в черном. Лицо твое приятно, усы густы, манеры обходительны, но кто знает, какими интимными предложениями ты станешь искушать невинную деву». «Она почти клюнула, милорд! Не дайте ей оборвать леску и уйти!» «О, премудрая и осмотрительная принцесса! Видимо, на пути твоем попадались не только достойные люди», — притворно посокрушался я. «Верь мне, единственное мое желание — лицезреть столь обширное великолепие неземной красоты и вслушиваться в твой ангельский смех, подобный журчанию весеннего ручейка в тенистой долине». «Не переборщите, лорд Скиминог», — осторожно буркнул Жан. «Если она хоть раз смотрелась в зеркало, то она вам не поверит». «Молчал бы лучше! Поучись у милорда обращению с дамами. Мне, законной супруге, сроду таких слов не говорил, а еще пытаешься давать советы нашему господину, как охмурять женщину». «Да тише вы оба!» Бумбрумгильда задумалась. Судя по всему, это был процесс достаточно непривычный. Диковинное зверье шарахалось от нее столь стремительно, что, казалось, у животных тоже есть вкус к красоте. Хотя на самом деле вся загвоздка была, конечно, в перстне. «По сердцу мне твои учтивые беседы, и готова я слегка распустить путы осторожности, сев с тобой, незнакомец, за один стол. Но скажи, прежде чем я Войду в эту комнату, а не хочешь ли ты попросту споить меня вином, уложить на меха и, воспользовавшись... Нет! В голос заорал я, представив себе роскошную перспективу. Мои ребята зажали уши. И незачем так орать, наставительно отметил маленький граф, поднимаясь с пола. Можно подумать, у кого-то возникли сомнения в вашей порядочности. Скромный рыцарь, выдумка министрелей. Но что-то есть в твоих глазах, внушающее доверие. Пожалуй, я и решусь войти, но что среди вас делает этот злобный колдун, похитивший меня из родительского дома? Этот? Для наглядности я приподнял Ляпса за шиворот. Какой же он злобный колдун! Он безобидный сексуальный маньяк с фрейдистскими комплексами и плохой наследственностью. Уверяю вас, что с нами вы в полной безопасности. Ну заходите же, Лия уже разливает вино. Бумбрумгильда хихикнула, помялась для приличия и вошла. Ох, легко со средневековыми женщинами. Предложи ей вина, скажи пару ласковых и дело в шляпе. Говорят, и в моем мире такие еще встречаются. Но только не мне. Те, что попадали в мое поле зрения, обычно требовали коньяков, квартир, машин и прочих материальных благ. А это пожалуйста. Хотя, с другой стороны, на кисель, компот, чай со сливками уже не купилось бы. «Милорд», — тихо подкатился Жан, — «если мы бросимся с копом, то наверняка успеем повязать ее, прежде чем она догадается, а...» «Стыдись, бульдозер! В каком монастыре тебя учили так обращаться с дамами? Я-то надеялся, что женитьба сделает из тебя более интеллигентного человека». «Тут многое зависит от жены», — попытался выкрутиться мой оруженосец, но его супруга ловко отвесила ему дежурный подзатыльник. «Только попробуй вякнуть, что тебе в этом смысле не повезло». «Молодожены?» «Угу». Оба потупились. «Хорошенькая девочка, прямо кукла». Бумбрумгильда заговорщицки пнула Жана в бок. «Небось, любишь безумно?» «Ага, совсем мозги потерял». «Хрум-хром де Хорст? Никогда не слышал этого имени». «Вот те раз, а он уверял, что является вашим женихом». «Жених? Ну тогда другое дело. В наше время приличной девице трудно подобрать себе достойную пару». «Девушке из высшего общества трудно избежать одиночества, кстати, вернул я». «И не говорите, мужи мельчают, Лия, девочка моя, он симпатичный». «Он настоящий сердцеед, высокий, стройный, жгучий брюнет с лавеласовскими усиками, тонок в обращении с дамами, образован, богат, храбр в бою и просто необузданный демон в постели!» Глаза бульдозера налились кровью. Он уже открыл было пасть, как я ловко заткнул ее лимоном. «Молчи, несчастный! Лия все делает правильно!» «Но, милорд, я... она...» Жан героически прожевал весь фрукт вместе с кожурой. «Я всего лишь хотел уточнить, откуда она знает, каков этот хлыщ в постели!» «О боже! Нашел время изображать ревнивого испанского быка! Ну не будь ты идиотом! Мы же все время были вместе!» «Ничего не знаю. Как законный супруг я имею право». «А кольцо? Мое кольцо пусть отдаст!» Уже в шестой раз со слезами теребил мой рукав бородатый похититель. «Кстати, достопочтенная принцесса не хочет ли взглянуть на благородного барона поближе? Вряд ли стоит здесь надолго задерживаться. Быть может, ваше счастье уже истомилось, ожидая за воротами». «Вы искуситель, ландграф. Конечно, мне жуть как интересно поглядеть на того, кто так рьяно добивается моей руки. Вот только с чего этот плюгавый жулик ко мне пристает?» «Он убежден, что вы по досадной случайности и печальному недоразумению надели вместе со своей бижутерией и его перстень». «Что?» — взвился граф. «Да она его в наглую сперла! Сняла с моего пальца, ограбила, украла, стащила, как последняя воровка!» Бух! Лия ловко накрыла брызжущего слюной хозяина пуховой подушкой, а бульдозер, пятясь задом, унес его в угол комнаты. «Мне послышалось. Я бы тоже не унижался до переговоров с мерзким похитителем, но именно он довел нас до этого оазиса. Я подлил ей вина, продолжая хитрую светскую беседу. «А что, это кольцо действительно что-то может?» «Чудовище от меня шарахается. Постель и еда появляется там, где захочу. Стоит только подумать. Может, есть и другие свойства, но я их не знаю». «Вы позвольте взглянуть на перстенек поближе?» «Для вас, лордский миног, все что угодно. Но, честно говоря, я не знаю, какое именно кольцо все это вытворяет». «Как?» «Ну, когда он упал, я его не грабила». «Верим?» Мы дружно кивнули. «Так вот, какое-то кольцо и вправду откатилось к моим ногам. Я опустила его в кармашек, фыркнула и пошла гулять. Это было в первую же ночь моего пленения. Я не ведала, что лабиринт кишит всякой нечистью. Потом случайно сунула руку в карман и вытащила целую горсть одинаковых перстеньков, красивые. Я ношу все 7, а уж какой из них магический? Ведь вы не намерены их у меня отнимать?» «Нет», — подумав, сообщил я. «Вот когда граф Ляпс де Арт выведет нас наружу, тогда пусть и разбирается с похитительницей полюбовно. В конце концов, оба хороши. И тот, и другая явно врут, каждый в свою пользу. Ну их. У меня своих хлопот выше крыши. Надо выйти к воротам, слупить деньги с барона, решить, куда мы двинемся, и искать Раймсдаля. Но не забыть бы про Кришнаита, в зубы Резенкамфа, наемного убийцу, ножи с клеймом одуванчика. Да мало ли! Чтобы хоть что-то сделать, нельзя просиживать штаны в комнате со всеми удобствами. Здесь, конечно, поприличнее, чем на вокзале. Абсолютно никакой клаустрофобии, жить можно, и даже ужастики не особенно нервируют, но мне это наскучило. Не затем я возвращался в эту полную приключений эпоху, чтобы торчать за праздничным столом, уламывая глупую толстую бабу, склоняя ее к замужеству с хитрым поклонником приданого. Мне гораздо интереснее скакать верхом по зеленым равнинам, совершать подвиги, защищать замки, брать крепости, спасать друзей, одним словом. «Ах ты, крыса подзаборная!» «Милорд! Милорд! Милорд!» «Пусти, дубина стыросова, я в него апельсином запущу!» Вот так, грубо и бесцеремонно, все вламываются в мой внутренний мир. Топчут лучшие светлые мысли, мешают глубине чистых устремлений, попросту выводят меня из себя. «Прекратить орать! Что у вас, в конце концов, стряслось?» Все разом примолкли, переглядываясь и переминаясь с ноги на ногу. Начала осторожная Лия. «Лорд Скиминок, вы не поверите, вот я сижу себе как паинька, зашиваю дырку на рукаве левой рукой. Вы понимаете, как мне неудобно? А ведь рубашку не снимешь, и этот двухметровый баран уставился на меня, словно на кулебяку, и облизывается. Он мне, конечно, муж, но я настоятельно прошу вас призывать его к порядку, или в противном случае вся тяжесть возможного превышения необходимой самообороны с моей стороны ляжет на вашей...» «Бульдозер?» «Милорд, я вообще смотрел в другую сторону. У меня и в мыслях не было, что кто-то может счесть мое недокормленное состояние близким к нескромному разглядыванию дамы. Знаете, в последнее время мы едим так нерегулярно. Никакого режима, это вредит организму. Я буквально приблизился к голодному обмороку. Для оруженосца такого знаменитого рыцаря, как вы, это было бы... Бом-бром-гильда?» «А что я? Все помыслы невинной девицы моих лет заняты будущим супружеством. Мой отец, великий и храбрый король-долболоб Мореный Дуб, воспитывал меня в строгих правилах. Я и предположить не могла, что какой-то бородатый недомерок воспользуется моим лирическим раздумьем для того, чтобы подло и низко...» «О боги, хоть кто-то объяснит мне, что здесь произошло. Эй, Ляпсдарт, может быть, вы? Где граф?» Осенило меня. «Как это сбежал?» «Цапнул у меня с пальца кольцо и рванул в левый проход между ног Минотавра». «От гад! Получил свое и бросил нас на произвол судьбы. Не стоило мне это говорить. Всем и так было плохо. самим нам из лабиринта не выбраться. На сей раз мы капитально влипли. Так, значит, взвод, слушай мою команду. Лия, распусти на нитке вон то покрывало с кровати. Бульдозер, заверни в простыни побольше провизии, свяжи все в один узел, будешь грузовым осликом. Принцесса, сожалею, но без магического кольца эти твари охотно закусят такой аппетитной особой, как вы. У нас нет лишнего оружия. Вот это вам подойдет? Бумбрумгильда кивнула и отработанным солдатским движением взяла на плечо высокий трехрожковый подсвечник. Новобрачная лихорадочно наматывала клубки, Жан любовно складывал в белоснежную скатерть жирное жаркое. Мы торопились. Дело в том, что из левого коридора, по которому удрал коварный граф, почему-то ушли и чудовища. Следовало бросить все и рискнуть. В последний раз, окинув грустным взглядом комнату отдыха, я дал приказ двигаться вперед. Лия привязала конец нити к ближайшему стулу и, держа в руке моток, первой шагнула в неизвестность. Ничего сверхособенного о брожении по лабиринту рассказать вам не могу, ну все одно и то же. Бесконечные коридоры, неожиданные повороты, широкие перекрестки. Где-то я читал, что чтобы выбраться из лабиринтов, надо все время сворачивать влево. Из духа противоречия мы с завидным постоянством сворачивали вправо. За 2 часа похода нам встретилось всего одно чудовище. Здоровенный волосатый мужик с собачьей головой. Мы с Жаном обнажили мечи, но зверь, по-видимому, сообразив, что к чему, тихо поскуливая, ушел без боя. Почему? У нас такие страшные глаза! Хоть стой, хоть падай. Ей-богу, ее комплименты запивать надо. И очень крепкими напитками, иначе не обидеться невозможно. Больше никого не встречали. Еще через 2 часа кончился клубок, а он был не маленький. Как всякий разумный полководец, для пресечения панических настроений я объявил привал и приказал выдать отряду 2 порции вина. От усталости и спиртного принцесса повалилась спать. Мы милостиво решили не будить. Конечно, ей такие походы в диковинку, а новобранцев жалеют. Милорд, я не пьяная, я все понимаю. Нитки кончились, все. Нам всем так хочется жить и жить. Бульдозер, не наливай ей больше. Так она и меня в тоску вгонит. Ну, лордский минок, она права. Клубка больше нет. Лабиринт может тянуться на 1000 миль, он магический. Мы рискуем блуждать здесь вечно. Нет, мы перемрем с голоду. Сейчас разревусь. Не утешайте меня. Я так хотела, я так надеялась. Ой, мама! Жан, давай апельсин. Она хоть какое-то время помолчит. Лия действительно отвлеклась, сосредоточена, как мартышка, отколупывая оранжевую кожуру маленькими кусочками. «У нас есть нить», — продолжал я. «Мы просто вернемся в ту маленькую комнатку и, запасшись клубками, пойдем по новой. Какой бы ни был этот лабиринт, через 1 или 2 мы отсюда выйдем». «Через сколько?» «А как хотелось любви, ласки, понимания! Дом свой, дети, где тут мой законный супруг?» «Жан, дай ей еще апельсин и налей рюмку, может, тоже уснет». Наша боевая подруга только нюхнула вино и сразу же мирно захрапела. Мы с оруженосцем сидели молча, размышляя каждый о своем. Надо подождать, пока дама выспится, и уж тогда возвращаться обратно. Я неожиданно поймал себя на мысли о том, что совершенно не вспоминаю о своем времени. Возможно, у меня слишком деятельный характер. Возможно, детская любовь к сказкам переросла в нечто большее. Здесь мои друзья доказывают свою преданность мечом и кровью, а не с сужением 50 до зарплаты. Здесь враги горят желанием насадить мою голову на кол, а не подвести меня под штраф. Здесь нет границ, которые бы не открыла закаленная сталь. Нет таможни, документов, бланков, языковых барьеров. Понятие «честь» — это не только воинское или девичье. Понятие «долг» не обязательно финансовое. Понятие «благородство» существует только здесь. В моем мире вообще не знают, что называть этим словом. Я не хочу отсюда уходить. Мне здесь нравится. Да, меня многое держит в моей стране, и я хотел бы быть там полезен, но... Нет, не знаю. Если буду и дальше так рассуждать, то запутаюсь окончательно. А-а-а, лордский минок. Принцесса блаженно потянулась до хруста в суставах. Уже пора в дальний путь? Как вам сказать? Торопиться, в общем-то, некуда. Дело в том, что клубок размотан до конца и... Мамочки мои! Нитка уходила за поворот коридора. Крокодилоподобное существо на паучьих ножках. Пришлось взяться за меч, но смысл? Из пасти зарубленного чудовища торчали жалкие остатки лейного клубка. «Не понимаю причины твоей глубокой грусти, геройский ландграф». Бумбрумгильда искренне удивилась, когда мы, растолкав Лею, дружно ударились в тихую панику. Что можно было объяснить этой дуре? «Мы, как бы помягче сказать, находимся в некотором размышлении», едва сдерживая ругательство, процедил я. «Как вы видели, нехорошее порождение графского дебилизма только что съело нашу путеводную нить». «Ну и что?» «Да ничего такого!» — почти радостно заорал бульдозер. «Просто мы не можем вернуться назад!» «А зачем?» «К вечеру я могу захотеть кушать!» Лия трагически выкручивала себе руки. До принцессы что-то дошло. Теперь я хорошо понимаю, почему у ее отца такое оригинальное прозвище «Дуб мореный». По-видимому, умственные способности они передают по наследству точно в той же пропорции, что и получают. В таком случае им можно только посочувствовать. «Вы хотите сказать, что до вечера я не увижу своего возлюбленного? Ну уж нет, господа, у меня свадьба, женихами в наше время не разбрасываются. Вы, конечно, как хотите, а я пошла». «Куда?» «Вон туда, потом направо до перекрестка, а там по прямой к выходу». Принцесса убежденно встала. Одним взглядом заткнув рты Лии и бульдозеру, я жестом пропустил ее вперед. Интуиция, озарение, предвидение, шестое чувство, называйте это как угодно, я нутром чувствовал, что она знает, куда идти. В гвардейском ритме мы едва поспевали за решительно размашистым шагом Бумбрумгильды. Лишь раз нам попался какой-то щуплый мертвец с зубастым кинжалом. От столкновения с мощной грудью крупной женщины его припечатало к стене, и он сполз на пол без всякой помощи с нашей стороны. Я на всякий случай оглядел несчастного. Добивать было уже нечего. Ни одной целой косточки, включая плюсный и предплюсный. Так, сплошная щебенка. «Ваш выход, милорд». «Наш выход? Невероятно! Вот он!» Сияющий солнечным светом прямоугольник двери. Господи, я готов был ее расцеловать, в смысле принцессу. Наверняка и моих ребят обуревали похожие чувства. Да, граждане, нельзя недооценивать таинственную силу женской души, способной ради замужества преодолеть все преграды и выйти навстречу любящему сердцу. Ваше высочество, я ваш должник. Слово ландграфа, приложу все усилия для вашего счастливого брака. Я изобразил самый учтивый поклон. Следом за мной склонил голову верный бульдозер, и даже Лия благодарно присела наподобие реверанса. Принцесса поочередно обняла нас троих. Ну, может, она и толстая, но у нее добрая душа. Мы вышли к воротам. Нас никто не задерживал, не провожал, следов сбежавшего графа вообще не было видно. Хотя зачем мы ему? Он свое кольцо получил, пленниц наворует новых, а затевать лишние потасовки не в его интересах. Бумбрумгильда дотронулась до массивных засовов, и они бесшумно отошли в стороны. Тяжелые ворота заколдованного замка распахнулись. Ну вот, можно вздохнуть посвободнее. Еще одно опасное приключение мы успешно свалили с наших натруженных плеч. «Вас ждут!» — тронул мой рукав заботливый оруженосец. За воротами, ощетинившись железом, стояли грозные ряды армии нашего работодателя, барона Хрум-Хром-де-Хорста. Что-то уж очень мрачными были их лица. Меня вновь охватили нехорошие предчувствия. «Это он?» Проницательная принцесса указала на худого рыцаря в черных доспехах с перьями страуса на шлеме. На всякий пожарный барон укрылся за двойным рядом копьеносцев. Вот что мне очень не понравилось, так это двое бритоголовых в оранжевых накидках, скромненько бьющие в барабаны. Они стояли рядом с нашим нанимателем и делали вид, будто их ничего не интересует. «Вот ваша невеста, барон!» — громко объявил я. «Достопочтенная леди Бумбрумгильда, дочь и наследница храброго короля долболоба Мореного Дуба, вырванная мной из коварных лап злого волшебника Ляпс-де-Арта. Будете брать или как?» «Что значит или как?» «Конечно буду!» — засуетился жених, приподняв забрало. «Приди же в мои объятия, славная принцесса! Дай мне руку, и я учтиво отвезу тебя к твоему отцу с робкой надеждой на одну улыбку взамен долгих лет моих мучительных страданий». «Очень воспитанный». Лия подтолкнула Бумбрумгильду вперед. Принцесса смущенно гоготнула и, расталкивая локтями воинов, быстро добралась до барона. Взгромоздившись на подведенную крепкую белую лошадку, она левой рукой сгребла за шиворот будущего супруга и смачно чмокнула его в редкие усы. «Прощай, лордский миног! Спасибо тебе за все! Будешь в наших краях, заезжай! Мы всегда рады ланграфам!» «Эй-эй-эй! А где наш законный гонорар?» Суровый рыцарь, друг барона, молча швырнул к нашим ногам кошель с золотом. Меня передернуло. Какого черта? Кто им позволил так с нами обращаться? Рукоять меча без имени медленно нагревалась. «Мы вряд ли увидимся, ланграф!» Напоследок Хром де Хорст помахал мне рукой. «Мир меняется! Говорят, что скоро придет новый король! Люди не знают, чему верить, но эти добрые кришнаиты достигли всех глубин истины и учат нас! Мне очень жаль! Вы меня понимаете? Тяжелые времена, дикие нравы, полное падение устоев! Мы спешим к венцу! Пожелайте нам счастья!» Барон и принцесса тронули лошадей. Они уже скрылись за поворотом, но войско не собиралось уходить. Склонив копья, они молча двинулись на нас. Бежать было некуда, да и не успели бы. Конечно, сзади раскрытые ворота, замок и вход в лабиринт, но для этого придется повернуться спиной. И я прекрасно понимал, сколько стрел в меня всадят, прежде чем я сделаю хоть пару шагов. Мысли проносились в голове с феерической скоростью. Меч без имени грозно сверкнул у меня в руке. Жан начал раскручивать цепь над головой с приглушенным рычанием. Как видите, на разумные действия мы были уже не способны. Положение усугубила Лия. Присев на камушек, она стала чистить ногти маленьким кинжальчиком, небрежно бросив в мою сторону. «Лордский миног, не убивайте всех, оставьте, пожалуйста, хоть одного, а то некому будет рассказывать о вашем новом подвиге». Железная стена стушевалась и сбила шаг. До сих пор не понимаю, эта девчонка издевается надо мной или так искренне верит в мою непобедимость? «Спасите!» От такого визга войско барона подняло копья на плечо и организованно отступило на шаг назад. Из заколдованного замка пулей вылетел бородатый граф Лябсдарт. Не вдаваясь в объяснение, он колобком подскочил к ошарашенным воинам, пытаясь протолкаться между колен поглубже в середину. «Случилось что?» — невольно полюбопытствовал я. «Это не кольцо! Не то кольцо!» — выкрикнул злосчастный похититель, скрываясь таки в рядах кованых латников. «Ничего не понимаю». Мы с бульдозером пожали плечами. Люди барона смотрели на нас с равноценным недоумением. Мгновение спустя на их лицах отразился ужас. Я обернулся и тоже на какое-то время окаменел. Из дверей заколдованного замка с ревом и рычанием выпрыгивали все монстры, созданные дикой фантазией хозяев лабиринта. По-видимому, убегая, граф невольно показал им выход, чем и воспользовались голодающие чудища. Теперь между ними и перепуганным войском стояли только мы. «Ложись!» — я изо всех сил толкнул Жана в грудь. Он подхватил застывшую с раскрытым ртом Лию и распластался у левой створки ворот. Я, прижав к себе меч, клубком отлетел к правой. Две армии столкнулись. Не стоило смотреть на то, что произошло потом. Звери не ели много дней, и опыт борьбы с рыцарями у них был. Средневековые меченосцы, выросшие в мире, где летают драконы, шастают упыри и гуляют гоблины, тоже попривыкли и, не дрогнув, взялись за оружие. Особенного страха не было, люди знали, что делали. Железо и боль – обычная профессия солдата. Мы не вмешивались. Не менее 40 озверевших от недоедания свежего воздуха и солнечного света монстров бросилось на острый железный круг обороняющихся людей. Их с почетом приняли на мечи и копья. Рев и стоны разрывали воздух. Буквально через 10-15 минут все стихло. Чудовищ перебили, из почти 300-ного войска уцелело человек 5. Они стояли в крови, в помятых доспехах, едва держась на ногах от усталости. Куда делись кришнаиты, признаться, не уточнил. На это страшное месиво и глядеть-то не хотелось. Из-под кучи тел выкарабкался бледный Ляпс. Полбороды у него явно не хватало, одежонка была изорвана, физиономия перемазана грязью. Мы неторопливо отряхнулись. «Можете идти домой. Ребята, я вас не задерживаю». Воины барона подумали, сравнили соотношение сил, кивнули и, поймав себе лошадей, отправились во свояси. Ха, обрадуется ли Хром де Хорст их рассказу? «Валите и вы, граф, я не сержусь. С одной стороны, вы, конечно, порядочная скотина, бросили нас на произвол судьбы и, сперев перстень, коварно смылись. А я-то рассчитывал вернуть его вам мирным путем. С другой стороны, мы все-таки выбрались, и благодаря вашей подлости даже спаслись от вооруженных работничков сволочного женишка. Хотя не уверен, что вы это сделали от доброй души, страстно желая нам помочь. Так что шли бы вы. Мы с бульдозером не станем пачкаться, но Лии лучше не попадаться под горячую руку. У нее такая тяжелая сковородка!» Понурив голову, злобно зыркая по сторонам, наследственный похититель принцесс побрел в свой замок. «Милорд!» — нахмурил брови Жан. «Здесь нет наших лошадей, я уже посмотрел. Наши одежды и доспехи бесповоротно пропали. В таких костюмах может и удобно ходить в разведку, но на дороге мы будем слишком выделяться. У меня нет даже кольчуги». «Ну и что? По-моему, не страшно. Мне очень нравится гулять именно так. Мужчины, как вы находите мой облегающий стиль?» Сладострастная недотрога элегантно выгнулась. Черная ткань обтягивала стройную фигурку, как перчатка. «Бульдозер прав. Где-нибудь в гавайском экзотическом варьете ты бы имела шумный успех. Но в вашем средневековом варварстве это выглядит чересчур эротично. Вся в черном, так возбуждает. Фу, о чем это я? В общем, при подобном искусе нам от тебя толпу всяких желающих придется метлой отгонять. Не пойдет. У нас и других дел полно. Нам всем нужно переодеться». «Какие вы скучные! Переодеться! Во что? Тут, конечно, полно всякого ломаного доспеха, рваных кольчуг и прочих дырявых костюмчиков, но лично я не намерена снимать уцелевшие штаны с трупа». «Лия, будешь меня изводить, я возьму хороший ремень и сам сниму с тебя...» «Конечно, я вам давно предлагала. Вы ведь мой господин, и вам все можно. И потом право первой ночи, а, милорд?» «Бульдозер. Ой, пойдем в замок, возможно, хоть что-то подберем». Мы вернулись, обшарили все комнаты, хозяин как сквозь землю провалился. Личный гардероб графа оказался мал даже Лии, а она с Жаном и речи не было. Ну что еще, в отдельном шкафу обнаружилась уйма женских платьев самых разных размеров и фасонов. Интересно, как у них тут обходятся с одинокими дамами? Может, все-таки по-рыцарски? Рискнем. Раз уж мы выбрались из пределов Срединного королевства в окраинные княжества, давайте жить по вашим законам. По отношению к невесте Хрум-Хром де Хорст слишком большой скотиной не выглядел. Гад, конечно, но мы встречали и похуже. Однако же, если здесь есть короли-долболобы с толстыми дочерьми, то хоть какое-то благородство в плане женщин у них культивируется. Хотя, по-моему, тут каждый третий феодал объявлял себя королем, а остальные на это дружно чихали. Не знаю. Но пышная яркая юбка все же такое удобное прикрытие для меча. После долгих размышлений и горячих споров мы приняли неадекватное решение. Да, черт возьми, можно подумать, у нас был выбор.